Сквозь сон слышу шум дождя, барабанящего по крыше нашего дома. Просыпаться не хочется. Приятно лежать, тепло укутавшись в одеяло, в безопасности. Смутно чувствую, что болит голова. Конечно, я подхватила грипп, и поэтому меня не будет, хотя я сплю, наверное, уже очень долго. Мамина рука гладит мою щеку. Обычно я ей этого не позволяю. Не хочу, чтобы она знала, как мне не хватает ее ласки. Как мне не хватает ее самой с тех пор, как я перестала ей доверять. Потом я слышу голос. Чужой голос, не мамин, и мне страшно. «Китнис, Китнис, ты меня слышишь?» Я открываю глаза, и чувство уюта и безопасности тает, как дым. Я не дома, не с мамой. Я в полутемной холодной пещере, где у меня мерзнут ноги и пахнет кровью. Передо мной появляется худое бледное лицо какого-то парня. Я пугаюсь, потом узнаю его. «Пит!» «Привет», — говорит он. «Рад снова видеть твои глаза». Я долго была без сознания? Точно не знаю. Я проснулся вчера вечером, а ты лежишь рядом в жуткой луже крови. Сейчас кровотечение, кажется, прекратилось, но я бы на твоем месте не пытался вставать. Осторожно приподнимаю голову. Она забинтована. От одного этого движения мне сразу становится дурно. Пит подносит к моим губам бутыль, и я жадно пью. «Ты идешь на поправку», — говорю я. «Еще как». Штука, которую ты мне вколола, знает свое дело. Сегодня к утру опухоль почти спала. Кажется, Пит не сердится за то, что я его обманула, подсунула ему снотворное и убежала на пир. Хотя, возможно, он меня просто жалеет, потому что я такая слабая, а потом еще задаст мне перцу. Как бы то ни было, сейчас он сама доброта. Ты ел? Угу. Слопал 3 куска грусятины и только потом понял, что надо экономить. Не волнуйся, теперь я на диете. Все в порядке, тебе надо есть. Я скоро пойду охотиться. Только не слишком скоро, ладно? Теперь моя очередь заботиться о тебе. Выбора у меня нет. Пит кормит меня кусочками грусятины и изюмом, поит водой. Потом растирает мне ноги, чтобы они согрелись, укутывает их своей курткой и по самый подбородок застегивает спальный мешок. Твои ботинки и носки еще сырые. При такой погоде не скоро высохнут, — говорит он. Гремит гром. В щели между камнями видны всполохи молний на небе. Сквозь трещины в потолке протекает дождь. Пит сделал у меня над головой навес из пленки. Интересно, зачем это все устроили? Грозу, дождь? Точнее, для кого? Для Катона и Цепа, — отвечаю я уверенно. У лисы наверняка есть где спрятаться. А Мирта... Она собиралась меня мучить, но тут мой голос замирает. Я знаю, что Мирта погибла. Видел ее вчера в небе. Ты ее убила? Нет. Цеп проломил ей голову камнем. Хорошо, что ты ему не попалась. Воспоминания о пире накатывают со всей силой. Я чувствую тошноту. Я попалась. Он меня отпустил, говорю я. И потом, конечно, рассказываю остальное. Все, что до сих пор держала в себе, потому что Пит был слишком слаб для расспросов. А я была еще не готова пережить это заново. Взрыв, боль, смерть Руты, мое первое убийство и хлеб от 11-го дистрикта. Все, без чего нельзя понять случившееся на пире и то, как Цеп вернул мне долг. «Он отпустил тебя, потому что не хотел оставаться в долгу?» — искренне удивляется Пит. «Да. Ты, возможно, не поймешь. У тебя всегда было всего вдоволь. Если бы ты жил в Шлаке, мне не пришлось бы тебе объяснять». Да и не пытайся, чего уж там, куда мне понять своему мишкам. Это как с тем хлебом. Наверное, я всегда буду тебе должна. Хлебом? Каким хлебом? Ты что, про тот случай из детства? — спрашивает Пит. Думаю, теперь-то уж о нем можно забыть, после того, как ты воскресила меня из мертвых. Ты ведь даже не знал меня. Мы никогда не разговаривали. И вообще, первый долг всегда самый трудный. Я бы ничего не смогла сделать, меня вообще бы не было... если бы ты мне тогда не помог. «Из чего вдруг?» «Сама знаешь, с чего», — отвечает Пит. В голове плещется боль, когда я качаю головой. «Хеймич говорил, что тебя непросто убедить». «Хеймич? А он тут при чем?» «Ни при чем». «Так значит, Катон и Цеп, да?» Наверное, будет нескромно надеяться, что они одновременно прикончат друг друга. Шутка меня только расстраивает. Мне кажется, Цеп славный парень. В Дистрикте 12 он мог бы быть нашим другом, — говорю я. Если так, то пусть его лучше убьет Катон, — мрачно отвечает Пит. Я вообще не хочу, чтобы кто-то убивал Цепа. Не хочу, чтобы кто-то еще умирал. Такие рассуждения не для арены, не для победителей. Как я не сдерживаюсь, на глазах у меня выступают слезы. Пит смотрит на меня с тревогой. «Что с тобой? Очень больно?» Я не называю настоящую причину, но говорю правду. Правду, которая больше похожа на минутную слабость, а не на окончательное поражение. «Я хочу домой, Пит», — произношу я жалостливо, как ребенок. «Ты поедешь домой, обещаю». Пит наклоняется и целует меня. «Я хочу прямо сейчас». «Знаешь, что?» — говорит он. «Ты сейчас заснешь, и тебе приснится дом. А потом оглянуться не успеешь, как будешь там на самом деле. Идет?» «Идет», — шепчу я. «Разбуди меня, если надо будет покараулить». «Не беспокойся. Я хорошо отдохнул и здоров, благодаря тебе и Хемичу. И потом, кто знает, сколько еще это продлится». «О чем это он? О дожде? О передышке, которую он нам дает? Или об играх? Мне слишком грустно, и я слишком устала, чтобы спрашивать. Когда Пит меня будет, снова вечер. Дождь превратился в ливень. Вода с потолка уже не капает, а течет струйками. Под самую сильную Пит подставил банку. Мне стало лучше. Я уже приподнимаюсь, почти не чувствую головокружения. И просто умираю от голода. Пит тоже. Он явно не мог дождаться, пока я проснусь, чтобы поесть вместе. Еды немного. Два кусочка грусенка, немножко разных кореньев и горсть сухофруктов. «Оставим что-нибудь на завтра?» — спрашивает Пит. «Нет, давай доедим все. Мясо и так уже давно лежит, не хватало нам еще отравиться». Я делю еду на две равные части. Мы стараемся есть медленнее и все равно управляемся за 2 минуты. Желудок недовольно ворчит. «Завтра идем на охоту», — говорю я. «От меня толку мало», — отвечает Пит. «Я никогда раньше не охотился. Я буду убивать, а ты готовить. Еще ты можешь нарвать зелени и ягод. Хорошо бы тут рос какой-нибудь хлебный кустарник. Тот хлеб, что мне прислали из Дистрикта 11, был еще теплым», — вздыхаю я. «На, пожуй». Я протягиваю Питу пару листиков мяты, потом бросаю несколько себе в рот. Из-за дождя трудно даже разглядеть изображение в небе, но одно ясно. Сегодня все целы. Значит, Катон и Цеп еще не встретились. «А куда ушел Цеп? Что там, на той стороне арены?» — спрашиваю я Пита. «Поле. Трава мне по плечи. И нигде не тропинки. Целое разноцветное море. Может, там и съедобные злаки есть? Уверена, что есть. И Цеп знает, как их отличить. Вы туда ходили?» «Нет, в траву никто не хотел соваться. Жутко. Мало ли что. Вдруг там змеи, или бешеные звери, или трясина?» Примерно так запугивают жители Дистрикта 12, чтобы они не совались за ограждение. Я опять невольно сравниваю Пита с Гейлом. Гейл увидел бы в этом поле прежде всего источник пищи, а уж потом бы думал об опасностях. Настоящие они или выдуманные. И Цеп явно из того же теста. Пит, конечно, не неженка и не трус, хотя, должно быть, если в твоем доме всегда пахнет хлебом, на многие вещи смотришь по-другому и не задаешь лишних вопросов. Интересно, что бы подумал Пит о наших с Гейлом совсем не безобидных шуточках по поводу порядков в Панеме и о гневных речах Гейла против Капитолия? Удивился бы или возмутился? «Вот на том поле, должно быть, и хлебные кусты растут», — говорю я. «Что-что?» А на голодающего Цеп совсем не похож. Наоборот, отъелся. «Или у него очень щедрые спонсоры», — говорит Пит. «Я уж и не знаю, чем заслужить, чтобы Хемич нам хоть хлеба прислал». Я удивленно поднимаю брови, и тут до меня доходит, что Пит ничего не знает о двусмысленном намеке Хемича. Один поцелуй — одна банка бульона. Говорить об этом вслух, конечно, не годится. Если зрители поймут, что мы их все время дурачили, еды не видать, как своих ушей. Надо действовать постепенно, чтобы правдоподобно выглядело. Я беру руку Пита и лукаво говорю. «Наверное, он сильно поиздержался, помогая мне усыпить тебя». «Кстати», — говорит Пит, переплетая свои пальцы с моими, «не вздумай устроить что-нибудь подобное еще раз». «А то что будет?» «А то...» «А то...» — Пит не знает, что сказать. «Вот подожди только, придумаю». «В чем проблема?» «В том, что мы оба живы. Поэтому тебе кажется, что ты поступила правильно». «Я действительно поступила правильно». «Нет, не делай так, Китнис». Пит до боли сжал мою ладонь, и в его голосе слышен неподдельный гнев. «Не умирай ради меня. Я этого не хочу. Ясно?» Его настойчивость пугает меня. Но, с другой стороны, тут открывается прекрасная возможность заработать еду, и я продолжаю в том же духе. «А может, я сделала это ради себя? Тебе не приходило в голову? Может, не ты один, кто беспокоится, кто боится?» Я теряюсь. Не умею так ловко обращаться со словами, как Пит. И пока говорила, я представила, что на самом деле потеряла Пита, и поняла, как сильно хочу, чтобы он жил. Не из-за спонсоров, и не из-за того, что скажут потом дома, и даже не потому, что боюсь остаться одна, из-за него самого. Я не хочу терять мальчика, подарившего мне хлеб. «Боится чего, Китнис?» — тихо спрашивает он. «Жаль, что нельзя задвинуть шторы, закрыть ставни, как-то отгородиться от шпионящих глаз Панема. Пусть даже нам не дадут еды. То, что я чувствую, должно принадлежать только мне. Хеймич просил меня не касаться этой темы, — уклончиво говорю я, — хотя Хеймич тут ни при чем, и сейчас, наверное, ругает меня последними словами за то, что я в такой момент все испортила». «Пита не просто сбить с толку. Тогда мне придется догадываться самому, — говорит он, придвигаясь ближе. Впервые мы целуемся по-настоящему. Никто из нас не мучается от боли, не обессилен и не лежит без сознания. Наши губы не горят от лихорадки и не немеют от холода. Впервые поцелуй пробуждает у меня в груди какое-то особенное чувство, теплое и захватывающее. Впервые один поцелуй заставляет меня ждать следующего. А его нет. Точнее, есть, но совсем легкий, в кончик носа, потому что Пит отвлекся на другое. «Кажется, у тебя опять кровь. Иди ложись. И вообще, уже пора спать», — говорит он. Я надеваю носки, они уже почти сухие. Заставляю Пита надеть куртку. Он совсем замерз. Промозглый холод пробирает насквозь. Настаиваю, что буду дежурить первый, хотя ни он, ни я не ожидаем, что кто-то явится в такую погоду. Пит соглашается при условии, что я тоже залезу в спальный мешок. Я не возражаю, так как уже вся дрожу. Две ночи назад у меня было чувство, будто Пит в миллионах миль от меня, зато сейчас я застигнута врасплох его близостью. Мы укладываемся. Пит подсовывает мне под голову свою руку и обнимает, словно защищает даже во сне. Меня давно никто так не обнимал. С тех пор, как умер отец, и я отдалилась от матери, ничьи руки не внушали мне такого чувства безопасности. Я лежу в очках и вижу, как капли дождя разбиваются о пол пещеры, ритмично и убаюкивающе. Несколько раз я начинаю дремать и тут же просыпаюсь, злясь на себя и чувствуя вину. Выдерживаю так 3-4 часа, потом бужу Пита. Он, кажется, не против. Если завтра дождь перестанет, я найду нам место высоко на дереве, и мы сможем спать оба, обещаю я, погружаясь в сон. На следующий день с погодой все так же. Ливень не прекращается ни на минуту, как будто распорядители всерьез задумали нас утопить. От ударов грома трясется земля. Пит собирается пойти искать еду, но я отговариваю. Сейчас ничего дальше своего носа не увидишь, только вымокнешь до нитки. Он и сам это понимает. Просто от голода уже хоть на стену лезь. Еще один день клонится к вечеру, и никаких признаков перемены погоды. Хеймич — наша единственная надежда, а он не дает о себе знать. То ли денег мало, а цены сейчас запредельные, то ли недоволен впечатлением, какое мы производим. Скорее, второе. Я первая готова признать, что смотреть на нас сейчас не потрясающе интересно. Голодные, ослабевшие, мы почти не двигаемся, стараясь не потревожить раны. Сидим, укутавшись в спальный мешок, тесно прижавшись друг к другу. Ясно, что не из-за большой любви, а из-за холода. Бывает, задремлем для разнообразия. Да и как дальше развивать наши романтические отношения? Вчерашний поцелуй удался неплохо, но как опять направить дело в нужное русло? В Дистрикте 12 я знала девушек, для которых это проще простого. Однако у меня никогда не было ни времени, ни желания заниматься такой ерундой. И потом от нас явно ждут не просто поцелуя, иначе бы мы получили еду еще вчера. Что-то подсказывает мне, что обычными знаками любви тут не отделаешься. Хеймич хочет чего-то личного, хочет, чтобы мы изливали душу перед публикой. Разве не на это он подбивал меня, когда готовил к интервью? Даже думать противно. Мне, а не Питу. Может, попробовать разговорить его? «Слушай, Пит», — беззаботно говорю я, — «на интервью ты сказал, что любил меня всегда. А когда началось это всегда?» «Дай подумать. Кажется, с первого дня в школе. Нам было 5 лет. На тебе было красное в клетку платье, а на голове 2 косички, а не одна, как сейчас. Отец показал мне тебя, когда мы стояли во дворе». «Показал отец? Почему?» Он сказал: «Видишь ту девочку? Я хотел жениться на ее маме, но она сбежала с шахтером». «Да ну, ты все выдумываешь», — вырывается у меня. «Вовсе нет, так и было». Я еще спросил отца: «Зачем она убежала с шахтером, если могла выйти за тебя?» А отец ответил: «Потому что, когда он поет, даже птицы замолкают и слушают». «Это правда. Про птиц. Точнее, было правдой», — говорю я. Я удивлена и неожиданно растрогана тем, что пекарь так сказал Питу. И еще, возможно, мне не хочется петь не от того, что я считаю это пустой тратой времени, а от того, что пение и музыка слишком сильно напоминают об отце. А потом, в тот же день на уроке музыки, учительница спросила, кто знает песнь «Долины». Ты сразу подняла руку. Учительница поставила тебя на стульчик и попросила спеть. И я готов поклясться, что все птицы за окном умолкли, пока ты пела. «Да ладно, перестань», — говорю я, смеясь. «Нет, это так. И когда ты закончила, я уже знал, что буду любить тебя до конца жизни. А следующие 11 лет я собирался с духом, чтобы заговорить с тобой». «Так и не собрался», — добавляю я. «Не собрался. Можно сказать, мне крупно повезло, что на жатве вытащили мое имя». Секунду-другую меня переполняет почти идиотское счастье, а потом я просто не знаю, что думать. Разве мы не должны придумывать подобную чепуху, чтобы казаться влюбленными? Но рассказ Пита так похож на правду, потому что в нем есть правда об отце и птицах, о красном платье в клетку. У меня действительно было такое, а потом его носила Прим, пока оно совсем не превратилось в лохмотье уже после смерти отца. Еще это объясняет, почему Пит ценой побоев отдал мне хлеб в тот ужасный голодный день. Если сходится так много, то, может быть, и остальное правда? «У тебя очень хорошая память», — говорю я, запинаясь. «Я помню все, что связано с тобой», — отвечает Пит, убирая мне за ухо выбившуюся прядь. «Это ты никогда не обращала на меня внимания». «Зато теперь обращаю. Ну, здесь-то у меня мало конкурентов». Мне снова хочется невозможного — спрятаться ото всех, закрыть ставни. По духам прямо-таки слышу шипение Хемича. «Скажи это, скажи!» Я сглатываю комок в горле и произношу: «У тебя везде мало конкурентов». В этот раз я наклоняюсь к Питу первой. Наши губы едва касаются, когда глухой звук снаружи пещеры заставляет нас вздрогнуть от испуга. Я хватаю лук, но уже все затихло. Пит смотрит сквозь щель между камнями и радостно вскрикивает. В следующую минуту он уже стоит под дождем и протягивает мне какой-то предмет — серебряный парашют с корзиной. Внутри мы даже не мечтали о таком. Свежие булочки, козий сыр, яблоки и, самое главное, большая миска той бесподобной тушеной баранины с диким рисом. То самое блюдо, которое я назвала Цезарю Фликермену моим самым большим впечатлением в Капитолии. Пит вползает обратно в пещеру, его лицо сияет, как солнце. «Наверное, Хемичу надоело смотреть, как мы умираем с голоду». «Наверное», — соглашаюсь я. В голове у меня звучит довольный, хотя и несколько усталый голос Хемича. «Да-да, вот что мне нужно, солнышко».